Он был одинаково спокоен и во дворце князя Литара, когда над ним все смеялись и поносили его, и на площади, когда его хотели сжечь на костре, и во дворце короля, и она восхищалась им. «Госпожа Сервас?» Король вопросительно посмотрел на нее. Анири вздрогнула. «Госпожа Сервас?» «Так необычно. Ее так никто еще не называл». Она собралась с духом, подняла голову и ответила. «Лорд Файрхоф, мой дядя, нанял людей князя Литара, чтобы они убили моего отца. Его сообщником был мой несостоявшийся жених, лорд Вайрон. Я слышала это собственными ушами». «Вот как?» По лицу его величества словно тень прошла. «Генерал!» «Да?» «Отдайте приказ, чтобы на всех постах увеличили количество дозорных. Указ о поимке лорда Файрхофа я напишу позже. Сейчас пусть никого не выпускают из королевства. Думаю, он попытается добраться до своего друга, князя Литара. На пограничную территорию надо бы выслать отряд». «Будет сделано!» — кивнул генерал и вышел. «А теперь Микель!» Король шагнул к Мику. Тот встал, видно, не понимая, что тут хочет сделать, а король заключил его в объятия. «Я так рад, что ты наконец-то нашелся. Генерал кое-что рассказал мне, но я хочу выслушать твою историю». Мик кивнул, Нири показалось, что немного смущенно, и начал рассказ. А она словно снова переживала все, что с ними произошло. Это было так странно, местами пугающе, но теперь, когда все прошло, она бы сказала, что это было волшебно. И верни все назад, она не хотела бы для себя другой судьбы, только, конечно, чтобы отец был жив. Ему бы понравился Мик, обязательно. Даже если бы он был простым шутом, Нири теперь была уверена, что они нашли бы общий язык. А сейчас, когда Мик внезапно оказался племянником короля, и подавно. Хотя отец, в отличие от дяди, не делил так строго людей на богатых и бедных, знатных и незнатных. Прошло, наверное, очень много времени. Нири даже зевнула от усталости, прикрыв рот рукой. Хорошо бы король этого не заметил, но так хотелось домой. А Мик, наконец, закончил. «Значит, ты не помнишь, что с тобой случилось?» «Нет», — покачал головой Мик. «Только смутно, временами приходят образы, потом исчезают, потом снова. Но я хотя бы вспомнил дядю». Он хмыкнул и снова стал похож на того Мика, что Нири знала. «Тогда дядя, наверное, говорил тебе, что придворные лекари изготовили настойку от колдовства. Попробуешь?» Его величество не настаивал, а просто предлагал. И Мик кивнул, соглашаясь. А Нири вздохнула. Ей самой иногда хотелось забыть смерть отца, избирательно. Так, чтобы все остальное помнить, а эту смерть забыть. А вот Мик не боится, что снова вернутся воспоминания и что от них будет болеть сердце. Но все-таки она его понимала. Лучше знать, кто ты и где. Помнить, и это не даст сломаться, чем быть человеком без прошлого. Через несколько минут в кабинет его величества вошел лекарь. Высокий худой старик с небольшой бутылью в руках. Мик. Было немного страшно, но совсем чуть-чуть. Вспомнить все. Интересно, что он забыл о себе? Появилась трусливая мыслишка отказаться, не вспоминать. Но Мик отмел ее сразу. Он не имеет права на трусость. Не сейчас. А лекарь уже выдал ему бутыль. Мик откупорил ее и невольно вдохнул. «Ну и гадость же!» Поморщился, но выпил. И голову словно обожгло болью, а перед глазами разом появились образы, воспоминания. Их было очень много, так что не сиди он, обязательно бы упал. Словно прорвалась плотина. Мик даже закрыл глаза, пытаясь не сойти с ума и разобраться в том, что он видит. «Мик!» — встревоженный голос Нири вырвал его из воспоминаний. «С тобой все хорошо?» Мик открыл глаза и улыбнулся, чтобы не пугать Нири. Только улыбка, наверное, вышла кривоватой. «Все нормально, только слишком много всего вспомнилось сразу». Вот они с отцом играют. Мик теперь ясно видел его благородное и немного усталое лицо, а еще понял, что похож на него. Вот мама утешает его, когда он упал и разбил коленку. Вот он радостно бежит к дяде, и тот хватает его на руки. Вот они собираются на море, и отец обещает подарить ему настоящий меч. Вот они в гостинице. Ночью он просыпается от огня и дыма, задыхается, зовет родителей, пытается убежать, но ему не дают. Вот он приходит в себя уже в дороге. Знакомая дорога ведет к князю Литару. Вот его привозят к князю. Он пытается убежать, его бьют и кидают в темницу. Сбегает снова, десятилетним мальчишкой, который вдруг за неделю постарел на несколько лет. Его снова ловят и сажают в темницу. А потом приходит он, сгорбленный старик в черном плаще. От него исходит ужас, и Мик пытается забиться в самый угол темницы. Но старик подходит к нему, дотрагивается до него, и он проваливается в темный кошмар. И кажется, этому нет конца. Мик даже потряс головой, напоминая себе, что это прошло, и было давно-давно, а он больше не мальчик. «Ну что?» — спросил его величество. Странное дело, но с королем общаться легко. Или это он привык, причем как-то быстро. К хорошему слишком легко привыкнуть. Мик хмыкнул и ответил. «Я вспомнил». И заставил себя снова улыбнуться, хотя дыхание вновь перехватило от ярости, а еще от боли. Все-таки князь Литар, сам не ведая того, помог ему, потому что забыть весь этот ужас, что он испытал, было милосердием. А еще забыть самого колдуна, как страшный сон. Но все это уже давно в прошлом, и мстить за обиды прошлого глупо. А вот убийцу родителей надо найти. Видимо, князь Литар этого и боялся, что если он будет помнить, то никакого шута из него не выйдет. Как можно пить и веселиться, зная, что перед тобой сидит убийца родителей? А Мик был уверен, что его руками совершилось убийство. Но вот кто стоит за этим? Неужели лорд Файрхоф? Вряд ли князь Литар сделал это по собственному почину. Он поднял глаза на короля. Тот смотрел на него молча и не торопил, ждал, пока придет в себя. И Мик рассказал все, что вспомнил, все подробности и про колдуна. А личные воспоминания он оставит себе, они слишком личные. «Значит, снова князь Литар!» Его величество нахмурился. «Надо бы выяснить подробности этой истории у лорда Файрхофа. Я думаю, когда мы его найдем, ему будет что сказать по этому поводу». И король кровожадно усмехнулся. А Мик подумал, что в кои-то веки согласен с этим. Он бы сам вытряс из лорда Файрхофа много всего интересного. Но родителей уже не вернешь, так что и смысла для мести уже нет. Так что пусть свершится правосудие, он не будет ему мешать. «Мы можем идти?» — спросил он у его величества. Да, наверное, он неправильно говорил с королем, но как уж умел. Но Нири устала, да и сам он едва стоял на ногах. Тем более, что у них, как-никак, сегодня свадьба. «Разрешаю!» — милостиво кивнул король, а потом тихо добавил. «Тебе предстоит привыкнуть, мой друг, что ты единственный мой наследник». Эпилог. «Нири, смотри, как здесь красиво!» Нири повернулась к Мику и едва сдержала восхищенный вздох. В лучах закатного солнца волны, набегая на берег, отливали всеми оттенками бордового. А Мик в этот момент был похож на восторженного ребенка, а вовсе не на единственного наследника, его величества. Она шагнула ближе к мужу, который снял ботинки, засучил штаны и, радостно улыбаясь, бродил по песку. Тоже сняла свои туфельки, осторожно поставила рядом и ступила в воду. Вода была теплой, такой, что хотелось броситься туда и искупаться. И забыть обо всем на свете. Они наконец-то вырвались. Пусть и через полгода после свадьбы, но это случилось. А еще теперь все незаконченные дела остались позади. Благодаря генералу дядю очень скоро нашли, как раз на границе. Он направлялся, видимо, к князю Литару. Она не знала, какие методы применяли люди его величества, но дядя во всем признался. И в связях с людьми князя Литара, и в том, что собственными руками подстроил убийство родителей Мика. Зачем? Да потому что он был единственным наследником короля. Стоило только его устранить, и все, путь к престолу свободен. А дядя умел ждать и медленно пробирался к трону, добравшись до поста главного советника. Вот только он не учел одного, что его величество тоже далеко не дурак. Но если в истории с Миком у него еще были сообщники, то убить ее родителей лорд Файрхоф решил сам. Зачем? Нири долго мучил этот вопрос, пока дядя не рассказал, что в земле, на которой стоит имение ее отца, нашли золотоносную жилу. А у него самого дела шли далеко не в гору. В общем, во всем виноваты деньги. Снова деньги. Нири вздохнула. Не печалься. Мик прижал ее к себе. Все хорошо. Да, они вместе, и теперь у них все хорошо. Дядю приговорили к казни, и даже Мик, который жалел всех на свете, не стал отговаривать его величество от казни. Ее несостоявшегося жениха сослали в дальнее имение на восточной границе без права возвращения в столицу. А задерха просил сам Мик. Нири не знала, о чем он рассказал генералу, но уже на следующий день после этого разговора Дерх со своим отрядом был отправлен служить на дальнюю границу. Потому что официально его не за что было осудить. Он наемник и делал то, что приказывал наниматель, сам никого не убивал. Но Нири была Мику за это благодарна. Она иногда еще просыпалась в кошмарах по ночам и успокаивала ее только свирель Мика. Остался только князь Литар, но и с ним его величество скоро разберется, она была в этом уверена. Он собирался отправить князю Литару посольство с приказом согласиться на его достаточно жесткие условия. Все-таки войска на границе – это не шутка. Хотя официального объявления войны и не было. Но князь не дурак. Он должен согласиться, особенно когда увидит Мика, которого король собирался отправить вместе с посольством. Он ведь не мог не знать, кто такой Мик. И тем ужаснее выглядело то, что он с ним сотворил. Как еще хоть Мик выжил? Нири вздрогнула и покрепче прижалась к любимому мужу, на секунду представив, что его могло бы не быть. А потом прикрыла глаза и подставила лицо лучам закатного солнца. Легкий ветерок ласкал волосы, голые ноги приятно холодил песок. Все так, как и должно быть. А это самое главное. Конец книги. Читала Ева Ларина.